Саторская площадь была тем местом, куда приходили горожане, когда были обозлены, озадачены или перепуганы. Люди, которые понятия не имели, от чего они так поступают, собирались вместе, чтобы послушать других людей, которые также ничего не знали, поскольку неведение разделенное есть неведение вдвойне. С утра на площади повсюду стояли компании, и собрались даже несколько импровизированных команд. Ибо сказано, а точнее нацарапано на городской стене, что всюду, где сойдутся как минимум два человека, у одного найдется импровизированный мяч. Жестянки и тугие тряпочные мячики нервировали взрослых по всей площади. Но как только Гленда подбежала ближе, огромные университетские двери отворились, и вышел Думинг Тупс, неловко постукивая оземь одним из злополучных новеньких мячей. Воцарилась тишина, и забытые жестянки с дребезгом покатились по земле. Никто не сводил глаз с волшебника и мяча. Тупс бросил мяч оземь, и он с двойным бом отскочил от булыжников. А потом Тупс ударил по нему. Удар был довольно слабый, но ни одному человеку из собравшихся на площади никогда не удавалось послать мяч хотя бы на десятую долю этого расстояния. Все мужчины бросились за мячом вдогонку, гонимые древним инстинктом. «Патриций победил!» — мрачно подумала Гленда. «Мяч, который прыгает, тогда как остальные шмякаются и лежат. Где же честная борьба?» Она заспешила к черному входу. Мир становился слишком сложным, раз она могла отчитать злобного тирана и выйти из стычки без единой царапины. В этом мире Гленде нужно было уцепиться за нечто незыблемое. Ночную кухню она знала лучше, чем собственную спальню. Ее кухня под ее контролем. Там она ничего не боялась. У стены, рядом с мусорными баками, маячила фигура, и отчего-то Гленда сразу ее узнала, несмотря на тяжелый плащ и шляпу, надвинутую на глаза. Никто из ее знакомых не умел так безупречно расслабляться, как Пепе. «Салют, Гленда!» — произнес голос из-под шляпы. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Знаешь, как трудно найти человека в Ангморпорке, если ты толком не можешь объяснить, как он выглядит, и не уверен, что правильно запомнил имя», — поинтересовался Пепе. «Где Джу?» «Не знаю», — ответила Гленда. «Я ее со вчерашнего вечера не видела». «Хорошо бы найти ее пораньше, чем это сделают другие», — намекнул Пепе. «Какие другие?» Пепе пожал плечами. «Все остальные. Сейчас в основном поиски идут в гномьих районах, но это лишь вопрос времени. В магазин набилось столько публики, что не повернешься. Мне едва удалось ускользнуть». «Зачем она им нужна?» — спросила Гленда в панике. «Я читала в газете, что Джу повсюду разыскивают, но она ведь не сделала ничего дурного». «По-моему, ты не вполне понимаешь, что происходит», — сказал предполагаемый гном. «Твою подружку ищут, чтобы задать ей массу вопросов». «Это как-то связано с Патрицием Витинари?» — подозрительно спросила Гленда. «Нет, я бы так не сказал». «Тогда какие вопросы?» «Ну, например, ваш любимый цвет, ваше любимое блюдо, ваша любимая ложка, есть ли у вас бойфренд, какой совет вы можете дать современной молодежи, как часто пользуетесь пуховкой, где делаете прическу. Сомневаюсь, что у Джу есть любимая ложка», — ответила Гленда, ожидая, когда мир обретет некий смысл. Пепе похлопал ее по плечу. «Послушай, она оказалась на первой странице газеты. И Таймс дышит нам в затылок, потому что хочет написать статью о том, какой у нее стиль. Это не так уж плохо, хотя решать вам». «Сомневаюсь, что у Джульетты есть хоть какой-нибудь стиль», ответила Гленда, слегка озадаченная. «Она никогда о нем не упоминала, а пользоваться духовкой я ей не разрешаю. И вообще, передайте им всем, что Джу не желает ни с кем разговаривать». У Пепе на мгновение сделалось странное выражение лица. а затем он произнес, тщательно подбирая слова как человек или как гном, пытающийся преодолеть культурный барьер. «Ты правда думаешь, что я имел в виду духовку?» «Ну а что еще? Ее домашние дела никого не касаются». «Ты что, не понимаешь? Джу популярна, и чем больше мы будем говорить людям, что увидеться с ней нельзя, тем больше им будет хотеться. Если запрещать, интерес только разгорается. Люди хотят знать все. В том числе, какая у нее любимая ложка? Допустим, я слегка иронизировал», — признал Пепе. «Но газетчики рыщут по всему городу в поисках пропавшей девицы, а Куль хочет сделать полный разворот». Он запнулся и пояснил. «То есть написать статью, которая займет 2 страницы. Король под горой сказал, что Джу — символ нашего времени. Я цитирую Садблат». «Что такое Садблат?» — спросила Гленда. «Гномья газета. Ты, скорее всего, никогда ее не увидишь». «Но Джульетта просто приняла участие в показе мод», — жалобно воскликнула Гленда. «Она всего-навсего прошлась туда-сюда. Сомневаюсь, что она хочет ввязываться во всю эту историю». Пепе пристально взглянул на нее. «Уверена?» — переспросил он. И тогда Гленда задумалась. Всерьез задумалась о Джульетте, которая читала Куль от корки до корки. Она никогда не брала в руки «Таймс», зато охотно поглощала бульварную чушь о глупых, беспечных людях, которые ходят и сверкают. «Я не знаю, где она», — сказала Гленда. «Честное слово, мы не виделись со вчерашнего дня». «А, таинственное исчезновение», — сказал Пепе. «Ну, мы в магазине этому как раз учимся». «Может быть, отойдем куда-нибудь, где не так людно? Надеюсь, меня никто не выследил». «Я могу тихонько провести тебя через черный ход, если только там не торчит слугобраз», — сказала Гленда. «Прекрасно. Я привык ходить черным ходом». И она провела его лабиринтом погребов и двориков, которые весьма любопытным образом контрастировали с величественным фасадом незримого университета. «Есть что-нибудь выпить?» — поинтересовался Пепе. «Вода!» — язвительно ответила Гленда. «Воду я буду пить, когда рак на горе свистнет, но все равно спасибо», — ответил Пепе. И тут Гленда учуяла запах выпечки, который плыл по коридору. Она была единственной, кто пек пироги на ночной кухне. Никто больше не имел права печь пироги на ее кухне. Кто посмел вторгнуться на чужую территорию? Гленда взлетела по ступенькам, Пепе рысил по пятам и обнаружила, что таинственная кухарка не успела освоить второе по важности правило кулинарии, которое гласит «прибирай за собой». На кухне царил хаос. Даже на полу валялось тесто, как будто здесь поработал безумец. И в центре этого беспорядка, свернувшись клубочком в старом, потрепанном и слегка пропахшем кресле Гленды, спала Джульетта. «Точь-в-точь спящая красавица, а?» — сказал из-за спины Пепе. Гленда, не обращая на него внимания, бросилась к духовкам. «Она печет пироги, но с какой стати? Она же не умеет!» «Потому что я ей никогда не позволяла», — мысленно закончила Гленда, а внутренний голос поддразнил. «Потому что как только Джульетта встречает препятствие, ты отводишь ее в сторонку и принимаешься за дело сама». Гленда открывала духовку за духовкой. Они поспели как раз вовремя, судя по запаху. Пару десятков самых разных пирогов пора было вынимать. «Так как насчет выпить?» — настаивал Пепе, мучимый вечной жаждой. «Я уверен, здесь должно быть бренди. На каждой кухне есть бренди». Он наблюдал, как Гленда, обернув руки фартуком, вытаскивает пироги. На них Пепе смотрел с безразличием человека, который предпочитает еду в жидком виде. Между тем Гленда, ставя противни на стол, приглушенно бормотала. «Я ей этого не велела. Зачем она?» «Нет, велела. Вот зачем». И пироги не такие уж плохие, сказала Гленда чуть громче. Она сама удивилась. Джульетта открыла глаза, сонно огляделась, и ее лицо исказилось ужасом. «Все в порядке, я их достала», — уверила Гленда. «Ты молодец». «Я не знала, чем еще заняться, а Треф на футболе. Ну, я вспомнила, что завтра будут нужны пироги, так типа надо приготовить несколько штучек. Прости». Гленда отступила на шаг. «С чего бы начать?» — задумалась она. «Каким образом распутать этот клубок, а потом смотать обратно? Потому что я ошиблась. Джульетта не просто прошлась туда-сюда в новой одежде. Она стала идеалом, мечтой, искрящейся, живой, мучительно реальной». Гленда вспомнила, как во время показа в Шобле Джульетта буквально сияла, словно озаренная изнутри. Это было сродни магии, а она велела Джульетте печь пироги. Гленда кашлянула. «Я ведь кое-чему тебя научила, правда, Джу?» — спросила она. «Да, Гленда». «И мои советы всегда были полезны». «Да, Гленда. Я помню, как ты сказала, что нужно держать коленки вместе. Это был очень полезный совет». Пипе издал какой-то странный звук, и Гленда, чувствуя, что краснеет, не посмела обернуться. «У меня есть для тебя еще парочка советов, Джульетта». «Да, Гленда». «Во-первых, никогда не извиняйся за то, что не требует извинений. И особенно за то, что ты просто остаешься сама собой». «Да, Гленда». «Поняла?» «Да, Гленда». «Неважно, что будет, просто помни, что ты теперь умеешь печь пироги». «Да, Гленда». «Пипе пришел, потому что Куль хочет написать о тебе статью», — сказала Гленда. «Твоя картинка снова появилась утром в газете, и...» Она замолчала. «Пипе, с ней ведь ничего не случится». Пипе застыл, застигнутый врасплох в ту минуту, когда украдкой вытаскивал бутылку из буфета. «На нас, мадам, ты можешь положиться», — заявил он. «Только те люди, кто достоин наивысшего доверия, осмеливаются выглядеть так, как будто им совсем нельзя доверять». «Пообещай, что ей придется только показывать одежду. Не пей, это яблочный уксус!» «В конце концов, сидр тоже делают из яблок», — заметил Пипе. «Да, все, что ей придется делать, это показывать одежду. Но, судя по толпе в магазине, еще заказчики хотят, чтобы она показывала туфли, шляпы, прически. И никаких фиглей-миглей», — предупредила Гленда. «Вряд ли ты найдешь во всем мире более крупного специалиста по фиглям-миглям, чем мадам. Более того, я удивлюсь, если тебе, Гленда, известна хотя бы сотая доля тех фиглей и миглей, которые знает она, особенно в связи с тем, что львиную долю изобрела сама. Иными словами, поскольку мы сразу же распознаем фигли-мигли, как только их увидим, мы сумеем позаботиться о Джульетте. И она будет хорошо есть и высыпаться», — продолжала Гленда. Пипе кивнул, хотя, судя по всему, обе эти идеи были ему совершенно чужды. «И получать плату», — закончила она. «Она получит долю с доходов, если останется работать у нас», — сказал Пипе. «Мадам хочет это обсудить». «Да, а вдруг кто-то заплатит Джульетте больше, чем вы?» «Ох, боги мои боги, как быстро мы учимся. Не сомневаюсь, мадам побеседует с тобой с огромным удовольствием». Джульетта перевела взгляд с Гленды на Пипе, все еще не вполне проснувшись. «Вы хотите, чтобы я вернулась в магазин?» «Я ничего не хочу», — ответила Гленда. «Решать будешь ты сама, слышишь? Вот и решай. Но лично мне кажется, что если ты останешься здесь, то основным твоим занятием будут пироги». «Ну, не только пироги», — возразила Джульетта. «Да, да, еще блины, жаркое и разнообразные ночные закуски». «Но ты ведь меня поняла. Если ты уйдешь, то сможешь носить красивую одежду, ездить в необыкновенные места, которые далеко-далеко отсюда, знакомиться с новыми людьми. И ты знаешь, если удача решит повернуться к тебе спиной, просто предложи ей пирога». «Неплохо сказано», — заметил Пипе, который как раз нашел следующую бутылку. «Я бы, правда, очень хотела пойти», — сказала Джульетта. «Тогда иди. Сейчас. Я имею в виду вот прямо сию секунду. Ну или, по крайней мере, как только Пепе допьет кетчуп». «Но я же не могу бросить вещи». Гленда сунула руку за вырез и извлекла темно-красную книжечку с Ангморпоргским гербом на обложке. «Это что такое?» — спросила Джульетта. «Твоя банковская книжка. $50 лежат в банке в целости и сохранности, и ты можешь забрать их в любое время». Джульетта повертела книжечку в руках. «А, в моей семье никто в банк не ходил. Только дядюшка Джеффри, да и то его сцапали, прежде чем он вернулся домой». «Помалкивай об этом. Не заглядывай к своим. Купи себе побольше новых вещей. Когда все хорошенько обдумаешь, тогда повидайся с отцом и остальными. Даже если ты не уйдешь прямо сейчас, мысленно всегда двигайся вперед. Но лучше уходи прямо сейчас. Не стой на месте. Карабкайся выше. Делай то, что должна была сделать я». «А Треф?» — спросила Джульетта. Гленда задумалась. «А как у вас обстоят дела? Вчера вечером я видела, как вы болтали». «Болтать не запрещено», — обиженно отозвалась Джульетта. «И потом, он просто сказал, что типа хочет найти работу получше». «Что-что найти?» — переспросила Гленда. «Я его не первый год знаю и ни разу не видела, чтобы он проработал хотя бы день». «Он сказал, что подыщет себе хорошую работенку», — продолжала Джульетта. «Ему типа Нат велел. Нат сказал, что Треф типа должен понять, кто он такой, и тогда он типа поймет, что ему дальше делать. Я сказала, что он Тревор на вроде, и он сказал, что типа я ему очень помогла». «Я несправедлива», — подумала Гленда. «Я говорю о переменах и о движении, а потому нужно допустить, что и Треф способен измениться». Вслух она сказала: «Это твое дело. Решай сама, но смотри, чтобы он не распускал руки». «Он никогда не распускает руки», — ответила Джульетта. «И меня это типа даже слегка тревожит. Мне ни разу не пришлось врезать ему коленом по шарам. Представляешь? Ни разу». Пепе, который только что обнаружил бутылку соуса «Ух ты, ух ты», издал сдавленный смех. Бутылка уже почти опустела, и теоретически он должен был остаться без желудка. «Никогда-никогда?» — уточнила Гленда, озадаченная столь странным развитием событий. «Нет, он всегда очень вежливый и немного грустный». «Значит, что-то замышляет», — подсказал внутренний голос. Гленда повторила: «Ну, решать тебе. Ничем помочь не могу, но все-таки не забывай про колено». «А как насчет...» — начала Джульетта. «Слушай», — твердо сказала Гленда. «Или ты уходишь сейчас же, чтобы повидать мир, заработать много денег, попасть в газеты, ну и так далее, а я знаю, что тебе этого действительно хочется, или придется во всем разбираться самой». «А мы пока побудем здесь», — подхватил Пепе. «Знаешь, соусок был бы ничего себе, если добавить немножко водки, просто для пикантности, оживить, так сказать. А если водки влить побольше, будет еще лучше, честно говоря». «Но Треф мне нравится», — жалобно возопила Джульетта. «Тогда о чем спорить? Оставайся на кухне», — произнесла Гленда. «Вы уже целовались?» «Нет, он никак не раскачается». «Может, он из тех парней, которым не нравятся женщины?» — чопорно заметил Пепе. «Мы могли бы прекрасно обойтись без твоих замечаний», — огрызнулась Гленда, оборачиваясь. «Типа для других, вроде гнилого Джонни, у меня всегда колено наготове, но Треф всегда такой милый». «Детка, я помню, что ты велела мне не лезть, а еще знаю, что в свое время был ужасным грешником и надеюсь им остаться. Но я повидал людей больше, чем почтальон, и прекрасно понимаю, в чем тут засада», — вмешался Пепе. «У парня хватило ума допетрить, что она красавица, достойная того, чтобы ее рисовали, стоящей на морском берегу без корсажа, в окружении толстых розовых младенцев, как водится, а он всего лишь пацан с уличными ухватками. Так есть зачем вообще стараться? у него нет шансов, и он это знает. Хоть пока еще и не знает, что знает. Я бы его поцеловала, если бы он захотел, и точно не стала бы бить коленом по шарам, — сказала Джульетта. «Решай сама», — повторила Гленда, — «потому что я не стану решать за тебя. Если я попытаюсь, то все испорчу». «Но...» — начала Джульетта. «Нет», — перебила Гленда. «Ну же, ступай и купи побольше красивых вещей. Это твои деньги. И если вы за ней не присмотрите, мистер Пепе, колено будет только началом». Пепе кивнул и осторожно потянул Джульетту за собой по каменным ступенькам.